Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, в нынешний воскресный день Святая Мать наша Церковь воспоминает изгнание Адамова из рая сладости. Воспоминает этот момент, чтобы научить каждого из нас вернуться в полноту жизни с Богом. Воспоминает грех Адамов, чтобы мы, дети Адама, не последовали его греху, но внутри себя убили убившего нас змея. Дивные церковные песнопения, которые мы сегодня слышали, преисполнены глубочайшей мудрости и покаянного чувства. Богослужебные стихиры, которые мы сегодня слышали, нам возвещают: Адам изгнан бысть из рая прислушаний, и сладости извержен женскими глаголы прельщенный. Инак сидит села, увы мне прямо рыдая, тем же подчимся все время подъять и поста, послушающие евангельских преданий, да сими благоугодни бывше Христу, рая жилище, паки восприимем. Напоминает Матерь Церковь, чего ради извержен бысть Адам из рая, и отвечает нам и учит нас: Адам изгнан бысть из рая прислушание заповеди Божией. И мы, дети Адама, внутри живущий нас грех, можем мы жить не иначе, как послушанием воли Божией, евангельским заповедям и совету благословением своего духовника. Святые отцы нам говорят: лучше называться учеником ученика, чем собирать горькие плоды своего прислушания. И единственный, говорят они, путь, и наикратчайший, есть послушание и отсечение своей воли. В жизни по совету, в жизни по благословению, ибо нам Евангелие говорит: сеющий с благословений пожнет, сеющий без благословения и пожнет. И в пример послушания апостол Павел приводит самого Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, когда говорит о нем в посланиях к фессалоникийцам, что он послушлив быв, и послушлив даже до смерти, и смерти крестной. В этом дав нам образец жизни, жизни в духе, ибо сам сказал: я пришел не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. И Священное Писание Христа Спасителя называет вторым Адамом и говорит: как в Адаме все согрешили через послушание, через преслушание, так во Христе все оживут. Оживут именно тем подвигом, подвигом любви и подвигом послушания, который Христос изменил природу падшего Адама, исцелив ее внутри самого себя и показав нам пример жизни с Богом. И нам перед началом поста и надо всем задуматься, по какому пути и в чем будет состоять именно сущность поста, ибо она не только в некотором воздержании от конкретного рода пищи, а самое главное, чтобы вот это своеволие, вот эта самость, желание все делать по-своему, вопреки Евангелию, вопреки благословению, вопреки совету, она и рождает внутри нас живущую гордость, которая питается нашей бесконечной самостью. И поэтому будем молить Господа о том, чтобы Он в течение этого великого и святого поста даровал нам глубочайшее смирение, которое рождается не иначе, как через послушание воли Божией, которое мы узнаем через Евангелие, через советы и наставления святых отцов и через совет и благословение своего духовника. И если мы таким образом будем двигаться в течение этого великого поста, призывая милость и благодать Господню, чтобы наше гордое, бесчувственное, своевольное сердце Господь преобразил Своею благодатью, тогда это будет действительно пост, благоугодный Господеви, приятный, святой и праведный. И Господь через Святую Матерь нашу Церковь в этот святой день учит нас: «Изгнан бысть Адам из рая с недью, тем же и сидя прямо сего рыдаши, стеня умилительным глазом и глаголыши, увы мне, что пострадах окаянный аз, едину заповедь приступих владычню, и благих всяческих лишихся, раю святейший мне ради насажденный быв, и Евы ради затворенный, молю тебе сотворшего и мне создавшего, яко до твоих цветов исполнюся, тем же и к нему спас моему созданию не хочу погибнути, но хочу сему спастися и в познании истины прийти, яко грядущего ко мне не изгоняю вон». Да будет это и с каждым из нас, чтобы внутри себя возлюбили этот рай небесный, рай жизни с Богом, который рождается только от одного – смирения, о котором преподобные оптинские старцы сказали: «Есть смирение – все есть, нет смирения – ничего нет». И Господь говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Этого дара не лиши нас, милосердный Господи. Аминь.